Портфель, в котором лежал выкуп, находят рядом с трупом девушки. Он набит старыми газетами. Выясняется примечательный факт. Майеру имел два совершенно одинаковых портфеля. Он замолчал и посмотрел на Берти. «Есть какая-то версия?» «Возможно, похищение было разыграно», — сказал Берти. «При условии, что Энн Хаккорт и Одетта Майеру одно лицо. Это надо установить точно». «Да», — сказал Рейник. «Окей, за дело. Проверим, кто эта девушка, и самым тщательным образом». Он повернулся ко мне. «Пусть это платье сфотографируют. Попроси одну из наших девушек надеть его, а физиономию потом зачерним. Пусть снимок опубликуют в местных газетах и в Лос-Анджелесе». Я забрал платье и ушел к себе. Мне казалось, что в моем теле нет костей. Оно стало ватным. Ловушка захлопывалась слишком стремительно. Еще какие-нибудь 24 часа, если не меньше, и Рейник выйдет на меня. Я должен собрать доказательства того, что ее убил Рейли. В течение следующего часа я был так занят, что времени на личные проблемы не оставалось. Я сходил к фотографу, провел беседу с репортерами и принял меры к тому, чтобы снимок опубликовали в Лос-Анджелесе. Настало время ленча. Я собирался перекусить с Рейником и Берти, когда зазвонил телефон. Мы трое сидели у Рейника. Он поднял трубку, потом передал ее мне. «Это Нина», — сказал он. Я взял трубку. «Да». «Хэри, пожалуйста, приезжай домой». В ее голосе прозвучала какая-то незнакомая нота, от которой у меня мурашки поползли по спине. «Нам надо срочно поговорить». «Ладно», — сказал я и положил трубку. Меня поразил ее глухой, испуганный голос. «Нина просит заехать на ленч домой. У нее что-то стряслось. Домашние дела», — пояснил я. «К 2 часам вернусь». «Конечно, поезжай», — сказал Рейник. Он читал какой-то материал и даже не поднял голову. «Возьми машину, Хэри. К 2 ты мне нужен». Выйдя из кабинета, я побежал по коридору к лестнице. Сел в полицейский автомобиль и помчался домой. Я знал, что-то произошло. Судя по ее тону, что-то плохое. Я остановил машину возле дома и быстро зашагал по дорожке. Подойдя к двери, вытащил ключ и открыл ее. «Нина?» «Я здесь, Хэри». Донесся из гостиной ее голос. Я пересек холл и распахнул дверь гостиной. Нина сидела в кресле и глядела на меня. Она показалась мне маленькой, напуганной, очень бледной. Возле нее, закинув ногу на ногу, расположился Рейли. Он сменил шоферский костюм на спортивную рубашку и узкие брюки бутылочного цвета. Рейли ковырял в зубах спичкой. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся. В правой руке он держал револьвер калибра 0.38. Вороненый срез его ствола смотрел на меня. Глава 12. «Заходи, заходи, бедолага, не стесняйся», — сказал Рейли. «Похоже, твоей жене мое общество не по душе». Я подошел к Нине. Увидев этого человека у себя дома, я испытал потрясение, и холодное бешенство стало вытеснять первоначальный страх. «Убирайся отсюда, пока я не вышвырну тебя», — сказал я. Он усмехнулся, обнажая ровные белые зубы. «Знаешь, бедолага», — сказал он, — «может, ты и стоишь чего в своем весе, но в моем ты пустое место. Я и с 2 такими, как ты, справлюсь без труда». Нина положила свою руку поверх моей. Ее пальцы предупреждали об опасности. «Что тебе надо?» — спросил я. «А ты не догадываешься?» «Гони живо пленки». «Значит, ее убил действительно ты?» Он потер рукой челюсть.